Глава третья. Информация. Информация о деревне Грязь и древнем нудном фильме с тем же названием терялась за кучей тем, форумов и сайтов, посвященной компьютерной игре нового поколения. Был еще не особенно популярный наркотик «Грязь», который вроде как сначала давал непередаваемое ощущение прохода сквозь стены, горы и вообще любые препятствия, но отходняк от которого вызывал ощущение захлебывания жидкой, вонючей грязью. Некоторые из наркоманов так и правда захлебывались собственной рвотой. На всякий случай, сделав пару пометок об этом и найдя химическую формулу грязи, Изабибель с головой погрузилась в изучение грязи. Прежде всего, почему грязь? Дело в том, что в игре была практически полностью прописана планета Земля и близлежащий кусочек космоса. Те же законы физики, механики и прочих точных наук. То же влияние Солнца, Луны и планет Солнечной системы. Но слово «Земля» уже занята текущей планетой обитания человеческой расы, и поменять его довольно сложно. А «Земля-2» — это как-то совсем не понтово. Видно, думали креативщики, думали, и надумали синоним слова «Земля». Так и прижилось оно еще со времен разработки. Корпорация, создавшая «Грязь», вложила миллиарды, была трансконтинентальной, межгосударственной и очень-очень богатой. Некоторые страны из тех, что поменьше и победнее, корпорация вообще купила и, объявив офшорами, обосновалась там. На всякий случай, несколько раз продублировав и техническую, и административную составляющую. А вот откуда взялись на все это деньги у практически новорожденной корпорации, еще даже до выхода не то что бета-теста грязи, но информации о нем было неясно. Хотя откуда в общем доступе подобная информация-то? Технически начинала корпорация явно не с нуля, взяв за основу наработки военно-космической промышленности ведущих в этой области стран, но довольно быстро переросла сначала в отдельный проект, потом в отдельную корпорацию, потом в отдельное государство и потом по факту и в отдельную землю, то есть грязь. Прописана грязь географически и топографически была идеально, еще на авиационно-космических, военно-морских и десантно-разведывательных тренажерах. И корпорация каким-то образом, то ли купив, то ли получив, то ли просто уперев десятка 2-3 из них, скопировала бесшовный мир грязи. Взяв за основу уже существующие игры, не глобальные, конечно, но уже с давно сформированными принципами и системой подключения непосредственно к мозгу игрока, а также те самые симуляторы и обучающие программы, разработали комплекс мероприятий по развитию будущего мира. Проведя кучу маркетинговых и прочих исследований, корпорация приняла решение, что мир грязи будет миром магии и меча. Прописанные ранее следы цивилизации вроде городов, трубопроводов, Суэцкого канала и прочие технологии удалили подчистую. Грязь стала похожа на Землю 30-тысячелетней давности. Подумали, решили географию оставить как есть, материки не двигать, вулканы не возрождать, пустыни не орошать. Пастораль и сельская идиллия. Для тех, кто захочет, приключения и жизнь великих воинов и волшебников, а для прочих – рай без насилия, голода, болезней и особых забот. Поправили некоторые физико-химические причинно-следствия, чтобы порох не взрывался и бензин не гнался, и уран не обогащался. Все нафиг поломалось. В каких-то областях невесомость появилась, где-то дождь льет круглый год стеной. Бермудский треугольник так и вообще всплыл и оказался огромным космическим кораблем – хотя никто так и не сознался, что его писал. Всплыл и улетел за пределы созданного программистами мира. Потерли изменения, вернуть как было захотели, а не выходит. Система грозит полной дефрагментацией и самоликвидацией дорогущей аппаратуры. Оторвали кому надо голову, на непонятные эффекты решили пока не обращать внимания. А в случае чего выдать за хардкорные особенности игры или править по ходу дела, если сильно мешать будут. В то время на корпорацию работало уже более миллиона человек по всему миру. Художники, сценаристы, программисты, прочие специалисты. Придумали кучу легенд, сценариев, квестов и историй. Систему магии и крафта. Ключевых неписей и систему развития как этих самых неписей, так и игроков. Много чего еще. Оставалось немного. Населить грязь. Бились с этим довольно долго. Но все, на что хватало существующих примитивных ИИ, небольшая область, заселенная дебилами, нелетающими пчелами и нерастущими растениями. И тут, а может еще и раньше, что скорее всего, шибко умный ученый со странной фамилией Фаш, странным именем Гога и не менее странным отчеством Адольфович, еще более странной областью своих работ, вылез с новаторской идеей. Вернее, идея была довольно старая, но он предложил реальный способ ее применения, доказав на практике возможность и целесообразность. Фаш варился в корпорации довольно давно. Но тут из начальника какого-то заштатного исследовательско-технического отдела практически мгновенно вознесся на Олимп, став техническим директором всей структуры. Дело в том, что он предложил задействовать в качестве вычислительных мощностей мозги подключившихся пользователей и с графиками и никому, кроме него самого, непонятными таблицами, доказал, что каждый подключившийся сможет поддерживать в идеальном состоянии не менее 100 квадратных километров грязи, включая всю мелкую живность типа кузнечиков, червей, травинок с водорослями и медуз с ежиками, либо около 35 тысяч мобов, либо 30 полноценных НПС, либо координировать действия 100 подключившихся первого ранга. Всего пирамида насчитывала 9 ярусов, во главе которой должен находиться главный координатор. На эту должность Гога Адольфович весьма настойчиво предлагал себя и очень обиделся, когда ему отказали. Несмотря на это, он лично придумал и написал необходимые алгоритмы кодировки, чтобы все заработало. Учитывая, что к этому времени на Земле уже у каждого пятого был нейрокиберразъем НКР, и стоимость его производства, от китайского производителя, разумеется, и вживление без анестезии, составляла примерно цену 5 килограммов соевых сосисок, дело быстро пошло на лад. Первыми, как это и ожидалось, грязь заселили пожилые люди и различные инвалиды. Они просто жили, наслаждаясь вернувшейся молодостью, возможностью видеть или ходить, ощущать прикосновение любимого человека или тепло солнца. И платили они за эти удовольствия весьма существенные деньги. Откуда столько брали-то, убогие, непонятно. На базе их аккаунтов были созданы города, деревни, некоторые другие мирные локации и множество НПС. Полетели птички, пошли слоны, поплыли рыбки. Некоторые НПС возникали вроде как сами по себе и выдавали никем не сочинявшиеся квесты, порой довольно странные. Никто их поведение и существование не прописывал, однако Гога Адольфович, опять же, с таблицами и графиками доказал, что это вполне нормально, а по-другому и быть не может, ведь система саморегулирующаяся и саморазвивающаяся, и все ему как-то сразу поверили. А куда деваться? Вложены мегатонны денег, и отбивается проект пока со скрипом. Жизнь неписи, растений и животных развивалась той особенностью, что год их жизни равнялся земной неделе. Внезапно они стали плодиться и размножаться практически самостоятельно, рожая и выращивая детей и детенышей, которые, подрастая, тоже обзаводились потомством. Учитывая введенную в мир грязи возможность омоложения персонажа с помощью специального алхимического зелья, процесс стал грозить перенаселением. Однако, дойдя до какой-то ведомой только самим неписям черты популяции, процесс размножения, до того двигавшийся в геометрической прогрессии, замедлился сам и стал лишь восполнять естественную их убыль за счет несчастных случаев или позже убийств неписей игроками. Второй этап заключался в сотрудничестве с государствами. Психически больные, неизлечимые люди, маньяки – особо жестокие преступники и просто те, о ком некому позаботиться, но обязательно со склонностью к насилию, подключались к системе навсегда и формировали собой опасные локации – монстров, чудовищ, подземелья, данжи и инсты. Что-то написали разработчики, но система уже начала саморазвиваться, и остановить процесс было невозможно. Опасные локации с неимоверными и в страшном сне нормальному человеку не приснившимися бы чудовищами возникали там, где им быть, казалось бы, и не нужно. Например, в канализациях городов или на окраине какой-нибудь мирной деревни, а то и под водой на глубине 5 километров. Корпорация совсем недорого брала со стран-партнеров за освобождение их от бремени ответственности за судьбы паразитов. В 5-10 раз дешевле содержание на казенных харчах. Зато регулярно и почти со всех стран. В некоторых странах насильников и маньяков просто не было. Их расстреливали сразу. С такими странами у корпорации были сложные взаимоотношения. И вот третий этап. запуск игры как таковой, как мира магии и меча, как осуществление долгожданной мечты более чем миллиарда человек. Обратная связь системы с мозгом каждого пользователя – штука до конца не изучена, хотя применяли ее и раньше, и не только для игр, но и для вполне реальных и полезных с точки зрения социума вещей. Например, знание языков. Буквально за пару минут человек мог стать полиглотом, будь у него деньги на покупку необходимого пакета файлов. Нормативные базы и технические знания. Тьфу, да что там! Даже навыки вождения самолета или рукопашного боя можно приобрести за совсем небольшую сумму. НКР творит чудеса. Система оплаты аккаунта в мире грязи гибка до безобразия. Аккаунт детский. Мирный, полный, боевой, сельский, элитный, рабочий, подростковый, эротический, обучающий. И еще около сотни различных пакетов, выбирай на вкус и кошелек. Тысячи тысяч вариантов развития навыков, способностей, заклинаний, как самостоятельно растущих при выполнении определенных действий, так и приобретаемых за деньги. Плюс различные официальные доводчики, боты и платные блоки. Учитывая, что еще на стадии разработки финансовой системы грязи решили отказаться от стандартных золотых и серебряных монет, а просто завязали ее на земную со всеми ее долларами, юанями и прочими тугриками, естественно, с возможностью прямой конвертации между землей и грязью, деньги, получаемые корпорацией, уже невозможно было представлять как просто деньги. Это была власть. Практически мировое господство. Еще на этапе разработки был выяснен не очень приятный для корпорации момент. Невозможно было волею программистов или администраторов создать отдельно взятый предмет или изменить его свойства. Можно было только прописать принципы его получения, а дальше уже необходимо пользователю или неписью возиться в грязи с целью его там воплощения. Например, чтобы получить каменный топор, нужно найти или отломать от дерева необходимой длины палку, сплести из травы или жил веревку, обтесать кусок подходящего камня, все это соединить. Локации с мобами и имеющиеся у них предметы тоже жили по своим, не поддающимся корректировке извне законам. Другими словами, прямое воздействие на обитающих в грязи корпорация осуществлять не могла. По крайней мере, так она позиционировала данный вопрос. И через год полноценного существования грязи в ней практически полностью обитали более 5% жителей Земли. Со всеми своими накоплениями они переселились в новый, более счастливый для них мир. Еще часть населения подключалась время от времени. Уже четырежды кратный к тому времени нобелевский лауреат Фаш предложил и воплотил новый подход к этому процессу. Пользователь передавал свое тело в полное владение корпорации, которое разбирали на органы, а мозг в специальной банке и специальном банке, каламбурчик, подключался к грязи напрямую. И навсегда, с гарантиями от корпорации, поддерживать его существование вплоть до подачи требования от пользователя на отключение. А беременные женщины, передававшие корпорации еще и стволовые клетки, обеспечивались вечным премиум-аккаунтом. От желающих не было отбоя. А Фаш стал 5-кратным нобелевским лауреатом. Через 10 лет существования грязи в разы выросшие технические мощности предоставлялись в аренду государствам и организациям. Практически все земные базы данных и аналитические структуры оказались в руках корпорации. А вот все официальные земные религии с похвальным единодушием, чего за ними ранее не водилось, грязь отвергли. А некоторые так даже и прокляли. Ни церквей, ни мечетей, ни синагог в грязи не возводили. Те люди, что пытались сделать это там своими силами, преследовались самими конфессиями и в зависимости от радикальности своей религии либо отлучались, либо вообще уничтожались. Те НПС, что выдавались в грязи за местных богов, придуманные и прописанные программистами, тоже прикладывали к этому процессу свои руки, щупальца или крылья. Конечно, неразбериха в этом плане в грязи была полная. И Забибель потянулась. Более 2 суток без перерыва за экраном монитора весьма утомительны даже для демоницы. Особенно суккуба, не привыкшей к подобной офисной работе. Скоросшиватель распух от вложенных в него распечатанных листов бумаги с текстом, скриншотами, графиками и таблицами до такой степени, что верхняя его картонка стояла почти вертикально. Через пару часов нужно предоставлять отчет Вельзевулу. А эта кипа ну никак не тянет на кратко, но полно. Еще час ушел на попытки сформулировать выводы и предложения. но в конце концов она плюнула на эти бесплодные потуги и просто вывела на чистом листе каллиграфическим почерком: «Грязь — новый мир без Б. Нужно брать».